«Готово!» Торжествующий возглас Миновазина отвлек меня от невеселых мыслей о некоем рыцаре и дриаде. «Миледи, принимай аппарат!» «Работает!» На радостях я одарила обоих дровских братцев поцелуями в щечки. «Ребята, вы просто чудо! Я вам никогда этого не забуду!» «Ничего, при случае мы тебе напомним», — ухмыльнулся Аминалон. «В самый неподходящий момент, как и полагается злобным и коварным дроу», — поддержал брат Аминовазин. «Кстати, леди, а что вы делаете сегодня вечером?» — Нал подмигнул. «Грядет час расплаты?» — я нахмурилась, прижимая к груди ноутбук. «Ага», — зловеще прищурились оба братца. «Если меня опять не засадят на всю ночь графомажить писанину какого-нибудь злодея, то ничего». Я решительно тряхнула головой. «А почему бы, собственно, и нет? Еще один одинокий вечер, полный тяжких дум, неутоленных чувств и кровожадных мыслей о мести, чреват новой поломкой. Надо отвлечься. Пока орденоносный и легендарный будет любезничать со своей сливой, или как там ее. Тем более, что в обществе двух бравых спецназовцев мне вряд ли что-то грозит. В таком случае предлагаю обмыть выздоровление. Что предпочитает леди в это время суток?» Миновазин вопросительно изогнул бровь. «Пиво! Я решила, что если уж нырять, то поглубже, до самого дна. Красное ситское пиво. Тогда поехали в клуб. В эту, как ее там, бабочку?» Я поморщилась. «Нол, ты нас обижаешь!» Аминалон обиженно насупился. «Разве мы можем пригласить благородную леди в такое место?» «Конечно, нет. Двум злодеям не терпится затащить светлую эльфиечку в... Куда потащим вуз?» «В Лепрекон-клуб. Там сегодня как раз без башни играет». «Правда?» Я чуть не подпрыгнула с ноутбуком вместе. «А места будут?» «Миледи, с нами?» Миновазин поклонился и прижал ладонь к груди. «У вас будет все, что пожелаете. Очаровательной девушке не следует проводить все вечера дома в одиночестве». «Ага, после этого ноутбуки ломаются», — невинно протянул Аминалон. Только этим замечанием они и намекнули, что причина поломки для них не тайна и ничем более. Я чуть покраснела. Из коридора, куда ушел раздраженный шеф, тем временем донеслись приглушенные вопли, грохот и звяканье. «Как леди относится к мотоциклам?» — осведомился Вас, дернув ухом на коридорные звуки и пряча ухмылку. «На мотоцикле в этом?» Я в сомнении покосилась на свою форменную юбку и сапожки до колен. Тут из-за двери донеслась еще одна телефонная трель, и я решилась. «Положительно я к ним отношусь», — заявила я. «Очень даже положительно». «Тогда через 15 минут ждем у выхода. И запомни, леди, живая музыка, настоящий фолк-рок и красное пиво. А еще бильярд и тир. И никаких мыслей о работе. Если что, звони, мы тебя вызволим из цепких лап этого рабовладельца».